«Не останавливайтесь», — попросил Доркас. «Продолжайте, что еще он вытворит?» «Ничего», — грубо отрезал Картрайт. «Полагаю», — подал голос Мейсон, — «нас устроит, чтобы вы, мистер Доркас, написали письмо, но с условием, что если собака не перестанет выть, то будет выдан ордер на арест». «Разумеется, условие именно таково», — согласился заместитель окружного прокурора. «Далее. Отправленное обычным путем, письмо придет к адресату только завтра, даже если будет опущено сегодня», — продолжил Мейсон. «Я предлагаю написать официальное предупреждение и направить его с одним из полицейских. И пусть он вручит предупреждение под расписку лично мистеру Фоули или другому лицу, находящемуся в доме, если не застанет самого Фоули. Это даст Фоули понять, что обращение Картрайта — серьезная жалоба, подкрепленная законом». Картрайт упрямо замотал головой. «Я хочу, чтобы его арестовали», — сказал он. Перри Мейсон произнес с терпением в голосе. «Положитесь в этом деле на меня, мистер Картрайт, и не забывайте о том, что я вам говорил. Вы сами же утверждали, что Фоули мстителен, богат и может вчинить встречный иск. Если это произойдет, на вас лежит обязанность доказать, что с самого начала вы действовали максимально открыто и честно. То, что предложил мистер Доркас, считаю я, вместе с моими поправками, поставит вас в неуязвимое с точки зрения закона положение. Я советую вам принять план действий». Картрайт вспылил и набросился на Перри Мейсона. «А что, если я не захочу принять ваш совет?» «В таком случае», — терпеливо объяснил Перри Мейсон, «вы, понятно, захотите нанять другого адвоката, такого, чьим советом пожелаете следовать». Картрайт с минуту подумал и кивнул. «Хорошо», — заявил он, — «я принимаю ваш план, но настаиваю, чтобы предупреждение направили немедленно». «Как только будет готово», — успокоил его Перри Мейсон. «Тогда что ж», — сказал Картрайт, — «оставляю все это вам, а сам поеду домой». «Мистер Мейсон, вы представляете мои интересы. Прошу вас остаться, помочь составить предупреждение и проследить, чтобы его вручили по назначению. Я могу на вас положиться?» «Можете», — заверил Мейсон. «Возвращайтесь к себе, Картрайт, и отдохните. Предоставьте мне заниматься вашим делом». Картрайт кивнул. Выходя, он обернулся. «Спасибо, господа», — сказал он, придержав дверь. «Был рад с вами познакомиться. Прошу простить, если я чуток не в себе. Это от недосыпания». И дверь за ним захлопнулась. «Итак», — обратился Пит Доркас к доктору Куперу. Доктор Купер свел кончики пальцев на полном брюшке. «Итак», — произнес он, причем благодушие разом исчезло из его глаз, «я бы не хотел давать заключение на основании ограниченных данных, которыми мы в настоящее время располагаем, но сказал бы, что налицо маниакально-депрессивный психоз». Перри Мейсон ухмыльнулся. «Грозно звучит, доктор», — сказал он. «Но разве речь не об обычном нервном расстройстве?» «Такой вещи, как нервное расстройство», — ответил доктор Купер, — «вообще не существует. Этим ходким сочетанием обозначаются различные формы функциональных и дегенеративных психозов». «Хорошо», — согласился Мейсон. «Попробуем подойти с другой стороны. Безумен ли человек, страдающий маниакально-депрессивным психозом?» «Он ненормален». «Это ясно. Но ведь и не безумен». «Все упирается в то, что считать безумием. Разумеется, в глазах закона такой психоз не может стать основанием для признания невменяемости при совершении преступления. Если вы имеете в виду именно это». «Я имел в виду другое», — пояснил Мейсон. «Перестаньте витать в облаках, доктор. Хватит заниматься казуистикой». Вы же не свидетелем выступаете, а разговариваете с коллегами».